Часть 10. Депрессию можно победить. Депрессия – одна из самых распространенных болезней современности. Среди тех, кто думает о самоубийстве, существенная доля страдающих депрессией. Поэтому мало остаться жить, нужно что-то делать со своей депрессией. Побеждать ее духовными средствами, средствами медицины, просто сознательно терпеть, понимая, что это болезнь, а не реальное восприятие действительности. Депрессия депрессии рознь. Депрессии различаются как по происхождению, они могут иметь духовные причины, не могут физиологические, так и по степени тяжести. Достигая крайних форм, депрессии могут переходить в тяжкие психические заболевания, такие как психоз или шизофрения. Первое, что необходимо знать, депрессия излечима. Более того, она может пройти и сама. Второе. Лечению депрессии хорошо помогают духовные лекарства. Но не следует отвергать и помощь медицины, особенно в случае эндогенной депрессии. Так как же оценить состояние своего здоровья и что предпринять для его улучшения? Может ли человек в депрессии помочь себе? Интервью с психиатром Дмитрием Квасницким. Вопрос. Дмитрий Борисович, от чего возникает депрессия и каких видов она бывает? В зависимости от природы возникновения бывают разные виды депрессии. Эндогенная депрессия внешне как будто бы не связана с психическим и физическим состоянием человека. Она относится к разряду психических болезней, которые лечатся психиатрами. Существуют также реактивные депрессии, которые возникают как реакция на неприятные события в жизни данного человека. Соответственно, лечение будет в каждом отдельном случае свое. Если в первом случае лечение исключительно медикаментозное, то во втором случае, помимо медикаментов, широко используется психотерапия. Вопрос. А по каким симптомам человек может понять, депрессия у него или просто, скажем, плохое настроение? В основном по длительности. Плохое настроение у человека обычно бывает от нескольких минут до нескольких часов. Даже если у человека, скажем, реакция на смерть близких, она не должна затягиваться на недели и месяц. Все люди переносят смерть близких тяжело, но кто-то переносит более адекватно, а кто-то впадает в депрессию. Поэтому, если человек замечает, что это состояние затянулось, он не может с ним справиться самостоятельно, применяя легкие успокаивающие, например, то ему стоит обратиться к специалисту. Вопрос. Может ли человек, впавший в длительную депрессию, привыкнуть к ней и уже перестать понимать, что у него не все в порядке? Едва ли. Ведь опасность депрессии в чем? Человек в таком состоянии может пойти даже на самоубийство. Это происходит из-за того, что человеку физически и душевно очень тяжело переносить это состояние. Поэтому, если у человека депрессия, он ее очень тяжело переживает. Свыкнуться с этим состоянием невозможно. Тяжесть депрессии бывает разной. Например, у человека может быть субдепрессия. Это такая депрессия, которая не доходит до своего максимума, психотического уровня. В этом случае симптомы выражены не так интенсивно, но это все равно депрессия. А существует так называемая соматогенная депрессия. Здесь не всегда и врачи могут разобраться. Вот, например, человек якобы болеет разными заболеваниями внутренних органов. Он ходит по разным врачам, обследуется, у него что-то находят или говорят, что у него ничего нет. А он с упорством, достойным лучшего применения, все равно идет к врачам, надеясь найти какую-то болезнь, чтобы ее лечить. А когда попадает по каким-либо причинам к психиатру, то порой удается распознать, что первичной здесь является не болезнь тела человека, а депрессия, которая перешла на соматический уровень. Вылечить такую мнимую болезнь можно, только назначая антидепрессанты. А когда это происходит, проходит и мнимая болезнь. Вопрос. А если депрессия приобретает тяжелый характер, и человек думает о суициде? То есть ли какие-нибудь словесные формулировки, которые могли бы помочь ему отказаться от этой мысли? Есть, но они помогают далеко не всегда. Это опять же зависит от характера депрессии. Если это эндогенная депрессия, связанная с психическим заболеванием, то здесь любые слова будут действовать ровно столько, сколько они звучат. Например, человеку говорят: «Не беспокойся, у тебя все хорошо». Он: «Да, да, да». Только это сказали, он тут же идет и что-то с собой делает, потому что это не работает. Если у человека депрессия, реакция на что-то, то это тоже не всегда действует. Опять тот же пример, который я приводил с потерей близких. Здесь очень тяжелые депрессии бывают. И чем глубже депрессия, тем меньше слова родных и врача будут помогать. Тем не менее, этот метод применяется в лечении наряду с другими. Зная конкретного человека, его проблемы, то, что с ним происходит, его состояние на данный момент, можно сказать ему какие-то слова. Но это будет, конечно, не основное лечение, а вспомогательное. Или, скажем, на выходе из депрессии, когда человек из депрессивной ямы уже вылезает. Словесное воздействие может как-то помочь, но, конечно, не как основной вид лечения. Вопрос. Но известно, что люди, которые потеряли близких, в конце концов выходят из депрессии без помощи психиатров. То есть получается, что помощь врача требуется не всегда? Не всегда, но в идеале, конечно, желательно, чтобы всем или психолог, или психотерапевт оказал помощь в этой ситуации. Особенно, если смерть внезапна. По нашей практике бывает, что пациенты поступают с попытками самоубийства спустя даже год после смерти близкого человека, или даже спустя несколько лет. А получается как? Очередная дата гибели человека, которую встречают, как правило, на кладбище. Нахлынули воспоминания, а еще нередко здесь алкоголь присутствует. Он снимает тормоза, которые в обычной жизни работают, и человек что-то с собой пытается сделать. Не так уж это и редко бывает. Вопрос. То есть случай алкоголь в качестве антидепрессанта не используют? Это можно сказать совершенно однозначно. Он всегда играет негативную роль. Порой он является дополнительным последним фактором, который заставляет человека прибегнуть к попытке самоубийства. Вопрос. Существует распространенная категория людей, которые впали в депрессию, потому что им кажется, что их никто не любит, на работе не ценит, друзья обижают и так далее. Что вы можете им посоветовать? Здесь необходима работа над собой, над развитием своей личности, потому что у таких людей изначально заниженная самооценка, а это идет прежде всего от характера. Есть определенные группы характеров. Активный, всегда с хорошим настроением, не может впасть в такое состояние. А есть люди интроверты, обращенные к себе, а не вовне. Такие люди обычно не очень общительные, не очень активные, более ведомые. Еще на личность влияет, конечно, социум, который в процессе жизни накладывает отпечаток. Это общение, воспитание родителей, круг общения среди друзей и так далее. Бывает, что у людей есть какие-то внешние дефекты, скажем, полнота. Это все, естественно, усугубляет ситуацию. Такой человек, становясь зрелым, понимает, что ему нужно над собой работать. Работать над раскрытием своей личности. Тогда у него повышается самооценка. Или, например, человек достигает в своей области какого-то результата. И тогда это для него становится не столь актуальным. Но это бывает нечасто. Чаще всего люди переживают, и самостоятельно справиться им бывает сложно. В таком случае им необходима помощь. И специалисты в том числе. Вопрос. Дмитрий Борисович, а как бы вы посоветовали пассивным, зависимым людям развивать свой характер? Здесь много факторов. Прежде всего, нужно развиваться как личность. Если человек обидчив, он полностью зависит от мнения окружающих. Чтобы человек это преодолел, должно произойти что-то серьезное. К примеру, случится что-то в семье. И если раньше человек рассчитывал на кого-то, то теперь он должен рассчитывать только на себя. И он волей или неволей себя переламывает, иначе либо он пропадет совсем, либо ему придется что-то делать. Вот такие жизненные встряски и стрессы могут привести к тому, что он будет меняться. Человек должен осознать, что это ему нужно. Если он это понимает, то значительная часть работы уже сделана. Опять же, здесь может помочь психолог или психотерапевт. Кому-то хорошо помогают центры психологической помощи, где психотерапевт работает с группой. Но осознает потребность в этом только единицы. А бывает по-другому. Происходит какая-то встреча человека с людьми, которые ему помогают раскрыться. Кто-то приходит к церкви, к Богу. Тогда у человека все меняется значительно. Вопрос. Бывает так, что человек обращается за помощью к психотерапевту, но не получает ощутимой долговременной помощи. И тогда человек просто уходит и все. Такое случается нередко. Но понимаете, не надо рассчитывать на то, что если пришел к психотерапевту, то дальше все пойдет как по нотам. Есть много факторов, например, контакт со специалистом. Критерий здесь один. Если человек понимает, что результат есть, то лечение стоит продолжать. Если же он понимает, что лучше ему не становится, значит, лучше всего поменять психотерапевта. нужно действовать методом поиска. Есть случаи, когда родители приводят к психотерапевту ребенка или подростка, который изначально не хочет общаться со специалистом. А увидев, например, формальные отношения и без всякого интереса, он думает, что все психологи такие. Важно этого избежать. Вопрос. Какие симптомы являются признаком серьезных психических заболеваний, таких как шизофрения, маниакальный депрессивный психоз и другие, и должны побудить человека обратиться к психиатру? Во-первых, если депрессия не обусловлена какими-либо очевидными событиями в жизни человека, она сама может быть квалифицирована как психическое заболевание. Например, если у человека внезапно умер близкий родственник, то это достаточно адекватная причина для начала депрессии. Если же у него все хорошо в жизни, никаких трагедий нет, но при этом он замечает, что, например, в осенний или весенний период ему становится тоскливо, плохое настроение, ухудшается сон, то это уже нечто другое. Во-вторых, депрессия может быть этапом в развитии тяжелых психических состояний. Как можно заметить у себя психическое заболевание? Сначала, как правило, без видимых причин стойко нарушается сон. Потом начинаются перепады настроения, как в сторону повышения настроения, чрезмерной активности, речевой и двигательной, доходящей до того, что человеку достаточно 2-3 часов сна в сутки, так и в сторону депрессии, когда человек лежит, ему ничего не хочется делать. И если его не потеребить, то так и будет лежать дальше. Далее может появляться тревога, страх, порой неосознанный, нежелание жить. Если на этом этапе развитие болезни не останавливается, дальше могут начаться галлюцинации, бред. Но на этом этапе человек, как правило, уже не вполне отдает себе отчет в том, что с ним происходит. То есть он понимает, что с ним что-то не то, и не более того. А если это бред, то наоборот, ему кажется, что все для него выстроилось в ясную картину, и что он все понял. И в этом случае убедить его в том, что это болезнь, невозможно. Это даже может вызвать у него агрессию. Вопрос. Как известно, у больных чередуются периоды обострения и ремиссии, когда признаки болезни исчезают. В период ремиссии человек не может критически посмотреть на то, что было в период обострения. Может. Но вся беда в том, что когда начинается обострение, он опять теряет критическое восприятие своего состояния. Чаще признаки психического заболевания замечает не сам человек, а его родственники, окружающие. Вопрос. Всегда ли человек приходит с такими серьезными заболеваниями, как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, через депрессию или может миновать эту стадию развития? Как правило, он проходит именно таким путем. Другое дело, что стадия депрессии может быть разной по длительности, от нескольких часов до месяцев, и разной по интенсивности, как бы стертой. Люди часто объясняют свои проблемы утомлением, какой-то нагрузкой и не обращают на это внимания. Начинают обращать внимание только тогда, когда этот этап уже прошел и начался, например, психоз. Вопрос. Понятно, что человеку неприятно осознать себя психически больным. Насколько важно все-таки сделать это и, не откладывая, обратиться к психиатру? Какие тут могут быть сомнения, если заболевания могут приводить к инвалидности и социальной дезадаптации? Иначе говоря, личность разрушается. Если в начале болезни человек социально активен, то к пику заболевания он превращается в развалину. Вопрос. Насколько успешно излечиваются психические заболевания? При наличии большого арсенала методов лечения эти заболевания лечатся трудно и длительно, и вообще считаются хроническими заболеваниями. Но если обратиться к врачам на ранней стадии заболевания, то удается дольше поддерживать человека в стабильном, социально адаптированном состоянии. Чем раньше больной обратится к врачу, тем лучше. Потому что многие долго отказываются признать сам факт болезни, а потом, когда осознают себя больными, пытаются какими-то своими методами лечиться. И чем дольше это длится, тем более тяжелую форму принимает болезнь. Вопрос. Психических больных лечат стационарно или амбулаторно? С каждым больным по-разному. Если острое состояние, конечно, его нельзя лечить амбулаторно. Но если человек не хочет ложиться в больницу, и его состояние не очень тяжелое, при диспансерах существуют дневные стационары. Днем человек получает лечение, а вечером уходит домой. Вопрос. Полное исцеление возможно? Если ремиссия, то есть нормальное состояние, длится 20, 30, 40 лет, то условно можно говорить об излечении. Вопрос. Говорят, что среди таких подростковых субкультур, как эмо или готы, существует целый культ депрессии, культ самоубийства. Попадают ли они в число ваших пациентов? Среди представителей этих субкультур много психических больных людей. Видимо, в эти субкультуры они попадают в поисках возможности, если не решить свои проблемы, то хотя бы найти людей с похожими проблемами, которые их поймут. Вопрос. То есть, если бы они нашли понимание, поддержку, какие-то занятия в более позитивной среде, то их жизнь могла бы сложиться по-другому? Понимание, душевное тепло играет большую роль для человека. Так, по моим наблюдениям, у практически 100% подростков-наркоманов корнем проблем является отношение в семье. Они могут жить в золотой клетке, учиться в престижных учебных заведениях, но все они не имеют подлинного контакта, по-настоящему близких отношений с родителями. Вопрос. Каковы типичные причины депрессии и суицида у пожилых людей, которые психически здоровы? Прежде всего, это хронические соматические заболевания, приводящие к снижению или потере возможности себя обслужить. Возникает чувство вины перед родственниками, поскольку тем приходится за ними ухаживать. Ну и чувство того, что впереди в этой жизни их ничего хорошего уже не ожидает. Вопрос. Если говорить не только о людях, находящихся в состоянии депрессии, а о суицидентах в целом, как им помочь осознать тот факт, что они ничего не добьются, если совершат самоубийство? Только вылечив их. По канонам психологии считается, что изначально для человека самоубийство ненормально. Оно противоречит законам природы. Самоубийство – это крайний шаг. Прежде чем человек его изберет, он попробует разные способы выхода из ситуации. Сознательно или подсознательно. Но когда он сознает, что все варианты уже испробованы, ему кажется, что у него остается единственный выход. Но это только кажется. И если сказать, посмотрите на эту проблему с другой стороны, вы увидите другие варианты решения, он не воспримет этих слов. Здесь важна работа на протяжении какого-то времени. Когда потом он выходит из состояния нежелания жить, он понимает, да, я не мог осознать, что это настолько просто и очевидно, что если на проблему посмотреть с другой стороны, то она даже и не серьезна. Но это происходит уже потом. Находясь в этом состоянии, человек находится не совсем в здравом рассудке. И именно поэтому такие люди попадают в психиатрическое отделение. Потому что в этот момент человек находится в психотическом состоянии. Многие говорят, зачем вы меня спасаете, это мой выбор. Мы отвечаем очень просто. У вас болезненное состояние, которое можно вылечить. Оно пройдет, и вы потом осознаете, что были неправы. Это довольно распространенное заявление пациентов депрессии, а в результате лечения сохраняется жизнь человека. Дмитрий Квасницкий, психиатр.